«Позволь мне, владыка, — сказал земной дух, — сделать дочерям подарок, который украсит их жизнь с обретенным супругом. Каждая получит от меня по горшку из прекраснейшего металла, каким я обладаю. Я вылащу его лучами, взятыми у алмаза. Пусть в его блеске ослепительно чудесно отражается наше великолепное царство, каким оно теперь находится в созвучии со всею природою, а изнутри его в минуту обручения пусть вырастет огненная лилия, которой вечный цвет будет обвивать испытанного юношу сладким ароматом. Скоро он поймет ее язык и чудеса нашего царства и сам будет жить с возлюбленную в Атлантиде. Ты уже знаешь, милый Ансельм, что мой отец есть тот самый Саламандр, о котором я тебе рассказала. Он должен был, несмотря на свою высшую природу, подчиниться всем мелким условиям обыкновенной жизни, и отсюда проистекают его злорадные капризы, которыми он многих дразнит. Он часто говорил мне, что для тех духовных свойств, которые были тогда указаны князем духов Фосфором, как условия обручения со мной и с моими сестрами, теперь имеется особое выражение, которым, впрочем, часто неуместно злоупотребляют, а именно, это называется наивной поэтической душой. Часто такой душой обладают те юноши, которых по причине чрезмерной простоты их нравов и совершенного отсутствия у них так называемого светского образования толпа презирает и осмеивает. «Ах, милый Ансельм, ты ведь понял под кустом бузины мое пение, мой взор. Ты любишь зеленую змейку. Ты веришь в меня и хочешь быть моим навеки. Прекрасная лилия расцветет в золотом горшке, и мы будем, счастливо соединившись, жить блаженной жизнью в Атлантиде. Но я не могу скрыть от тебя, что в жестокой борьбе с саламандрами и зелеными духами черный дракон вырвался из оков и пронесся по воздуху, хотя Фосфор опять заключил его в оковы, но из черных перьев, попадавших во время битвы на землю, народились враждебные духи, которые повсюду противоборствуют саламандрам и духам земли. Та женщина, которая тебе так враждебна, милый Ансельм, и которая, как моему отцу это хорошо известно, стремится к владанию золотым горшком, обязана своим существованием любви одного из этих драконовых перьев, какой-то свекловицы. Она сознает свое происхождение и свою силу, так как в стонах и судорогах пойманного дракона ей открылись тайны чудесных созвездий, и она употребляет все средства, чтобы действовать извне внутрь, тогда как мой отец, напротив, сражается с нею молниями, вылетающими изнутри саламандра. Все враждебные начала, обитающие в зловредных травах и ядовитых животных, она собирает и, смешивая их при благоприятном созвездии, вызывает много злых чар, наводящих страх и ужас на чувства человека и отдающих его во власть тех демонов, которых произвел пораженный дракон во время битвы. Берегись, старухи, Милан Сельм, она тебе враждебна, так как твой детский чистый нрав уже уничтожил много ее злых чар. Будь верен, верен мне, скоро будешь ты у цели. «О, моя серпентина!» — воскликнул студент Ансельм. «Как бы мог я тебя оставить? Как бы мог я не любить тебя вечно?» Тут поцелуй запылал на его устах. Он очнулся как бы от глубокого сна. Серпентина исчезла. В пробило 6 часов, и ему стало тяжело, что он совсем ничего не списал. Он посмотрел на лист, озабоченный тем, что скажет архивариус. И, о чудо, копия таинственного манускрипта была счастливо окончена. И пристальнее вглядываясь в знаки, он уверился, что списал рассказ Серпентины об ее отце, любимце князя духов Фосфора в волшебной стране Атлантиде. Тут вошел сам архивариус Лингардс в своем светло-сером плаще, со шляпой на голове и папкой в руках. Он посмотрел на исписанный Ансельмом пергамент, взял сильную щепотку табаку и, улыбаясь, сказал: «Так я и думал». «Ну, вот ваш специи-сталер, господин Ансельм. Теперь мы можем еще пойти к линковым купальням. За мной!» Архивариус быстро прошел по саду, где был такой шум, пение, свист и говор, что студент Ансельм совершенно был оглушен и благодарил небо, когда они очутились на улице. Едва сделали они несколько шагов, как встретили регистратора Хейербранта, который к ним дружелюбно присоединился. Около городских ворот они набили трубки, регистратор Хейербрант сожалел, что не взял с собой огниво, но архивариус Лингер с досадой воскликнул: «Какого там еще огнива? Вот вам огня сколько угодно!» И он стал щелкать пальцами, из которых посыпались крупные искры, быстро зажегшие трубки. «Смотрите, какой химический фокус!» — сказал регистратор Хейербрант. Но студент Ансельм не без внутреннего содрогания подумал о саламандре. В линковых купальнях регистратор Хейербрант, вообще человек добродушный и спокойный, выпил так много крепкого пива, что начал петь пескливым тенором студенческие песни и у всякого спрашивал с горячностью, друг ли он ему или нет, пока, наконец, не был уведен домой студентом Ансельмом после того, как архивариус Лингерст уже давно ушел.